Глава 5. Виталий Андреевич отложил вибратор, а после начал целовать меня. Снова губы, подбородок, шея, грудь. Его губы обхватывали мой сосок, прикусывая. Он лизнул его, а после зацепил зубами. Меня выгнуло ему навстречу. Сердцебиение ускорилось, а тело, кажется, начало плавиться под его прикосновениями. Так порочно, так желанно. Он ласкал меня. Мой босс, мой бог, мой Мельников. Игрушка уже не ощущалась, хотя, кажется, он держал ее при себе. Мое внимание сосредоточилось на горячих отметинах жестких губ. Вторая грудь. Он обводил сосок языком по кругу, всасывая вершинку, тянув силой. Однако эта мимолетная боль почему-то возбуждала. Меня никогда не брали так, чтобы я ощущала хоть капельку боли. С Виталием Андреевичем боль не казалась лишней. Просто острым дополнением к удовольствию. Вспышкой, бенгальским огоньком, со жгучими искорками, которые могут ущипнуть. Снова его зубы. И одновременно с тем, как он прикусывает сосок, я впиваюсь зубками в нижнюю губу, вторя его движению. Он замечает это. Видимо, следит за моей мимикой. Моих губ касается его палец, и я не сдерживаюсь, прикусывая его. Он хмыкает. Кажется, в этот раз одобрительно. И теперь следует дальше. Сжимает мою грудь рукой, а губы накрывают живот. Он уже целовал меня около пупка и спускается еще ниже. И снова жужжание игрушки. Но теперь он отводит трусики в сторону, видя меня настоящую. Там, не прикрытую ничем, даже тоненькой тканью белья, что служило хоть каким-то барьером. Вот и все. Теперь я открыта перед ним полностью. Могла ли представить, что окажусь в такой ситуации, когда мой босс свяжет меня, прикует к стене и будет методично раздевать, водить ладонями по телу и следить за тем, как я откликаюсь на каждое его движение. О, боже! Мельников прислоняет вибратор уже не через трусики, а напрямик, и я дергаюсь и расставляю ноги шире. Еще! Хочу больше! Он кладет руки мне на живот, заставляя прислониться к стене плотнее и вновь давит на вибратор. Я словно бабочка, пришпиленная на одном месте, но безумно счастливая бабочка. Это эйфория, чувство, намного глубже, чем я желала, намного интимнее, чем могла представить, намного ярче, чем были у меня ранее. Я любила, и не единожды, но не так. Не так, желая испытывать себя, пойти на то, на что не решилась бы с другим. Не так, сгорая от пламени внутреннего демона, про которого и не знала до встречи с ним. Вся эта комната, ошейники, наручники, плетки — это дополнение к настоящим чувствам. Перчинка, добавленная в коктейль. Та самая капля, что переполняет бокал, прежде чем он выплеснется за стенки. И кажется, я хочу выпить этот коктейль до конца. Меня не оттолкнуло знание, что мой идеал любит погорячее. Темная страсть, которая опутала его фигуру, теперь, вырисовывая в моем сознании новые картинки, поглощала. Я хотела быть написанной на холсте рядом с ним, у его ног, если на то будет воля Виталия Андреевича. Нет, на то моя воля, собственное желание быть рядом с ним, подле него. Урвать себе его жажду, познать на себе его власть, опуститься в такие неизведанные глубины, где не было других. Я готова заменить ему других. Я хочу заменить. Я хочу, чтобы он делал все, что предпочитает. И делал это только со мной. Хочу стать его. Полностью. Очередное надавливание на секс-игрушку, и меня выгибает. Дыхание прерывается, прежде чем я протяжно стону, падая в объятия оглушительного оргазма. Он ждет, пока меня не перестанет выкручивать удовольствие, и только потом выключает вибратор. Убирает его, позволяет мне отдышаться и касается пальцами там, где сейчас мокро. Кажется, подхватывает каплю. Но я не уверена, повязка не дает смотреть. Очередная сладкая пытка. Могла лишь представить, как он медленно вбирает палец в рот, пробуя меня на вкус. Ах, кажется, мое возбуждение не собирается идти на спад. Еще минута, и Мельников отстёгивает меня и снимает повязку. На колени. Я тут же бухаюсь вниз. Сделай мне минет. Кажется, я готова была кончить сейчас второй раз от этой откровенной, смущающей, дерзкой фразы. Потянулась к брюкам босса, расстегивая их и выуживая превосходный, увитый вздувшимися венами член. Я держала в руках член Виталия Андреевича. Подалась вперед, облизнула головку, чувствуя на языке солоноватый привкус предэякулянта. И взяла в рот, вбирая постепенно, посасывая, добавляя миллиметр за миллиметром, желая достигнуть паха. Хочу больше его!» Мельников зафиксировал мою голову на одном месте и начал двигать тазом. Замерла, дернула головой назад, но потом заставила себя оставаться на месте. Он начал буквально насаживать мою глотку на свой член с пошлыми звуками, врываясь до самого конца. Жестко, грубо, по-мужски, желая получить максимум удовольствия от процесса доминирования и моего молчаливого принятия его власти. Мне не хватало дыхания, от слюны подбородок стал мокрым, она капала на грудь и пол, но я оставалась на месте. Я делаю ему приятно. Он позволил мне дотронуться до него. Я увидела член босса и теперь занимаюсь с ним оральным сексом. После того, как он сам довел меня до оргазма. Не знаю, сколько это продолжалось, но когда Виталий Андреевич отстранился, начав быстро дрочить прямо перед моим носом, выстреливая спермой на мои губы, я вновь двинула головой, вбирая кончающий член в рот. Проглотила все, слизывая последние капельки с головки и облизнула губы, после чего вопросительно посмотрела снизу вверх. «Встань!» Я покорно поднялась. «На кровать!» Сердце дрогнуло. «Значит, все же будет. По-настоящему». Прошла до заправленного черными простынями ложа, аккуратно присела. Мельников прищурился, склонил голову на бок, словно примиряясь. Снять трусики не приказывал. Впрочем, он уже доказал, что может добраться до стратегически важных мест, просто оттянув материю в сторону. А сейчас думал, с чего бы начать? «Встань раком!» Меня обдало жаром. Ладони коснулись постельного белья. Я встала таким образом, чтобы Мельников оказался позади. В этом же был весь смысл, правильно? А Виталий Андреевич просто рассматривал меня. Не касался. Все еще находился чуть ли не в полутьме и только глазел. Заставило себя замереть и ожидать дальнейшего распоряжения. Однако босс вместо слов перешел к действиям. Подошел ко мне, забираясь на кровать и опуская ладонь на поясницу. Повел вверх по позвоночнику, добавляя вторую руку, причем встал таким образом, чтобы я ощущала его все еще твердый стояк примехонько между чуть расставленных ног. И тут на мою шею опустился его галстук. Мельников затянул его на манер провода, чуть потянув. Это заставило меня приподнять голову, оставаясь в прежнем положении. «Я люблю тот». Он все же стащил мои трусики, оставив их болтаться в районе колен, прежде чем дотронулся до моих ягодиц, развел их в сторону и коснулся колечка ануса, все еще держа поводок натянутым. Наверное, обернул галстук вокруг кулака. Но даже ошейник не мог отвлечь от главного. Я невольно сжалась, не позволяя его пальцем надавить. «Там... я не пробовала. Ни разу». Кровать прогнулась. Он слез. Галстук безвольно повис, позволяя мне опустить голову. Но начальник вернулся быстро, после чего на меня полилось что-то холодное. Прямо в ту часть, которая только что была бесстыдно разведена в стороны. «Смазка», — пояснил Мельников, не собираясь, кажется, останавливаться. Впрочем, может, это было вариантом проведения сессии? Той, в которой он не использовал плетки, увидев, как моя кожа реагирует на легкие пощипывания. Мужчина нанес смазку, втирая вокруг ануса, и снова подхватил галстук, вынуждая вернуться в положение послушной собачки. Виталий Андреевич хотел взять меня сзади. И совсем не классически. Выдыхаем. Это не страшно. Но так непривычно. Его скользкая фаланга легко проскочила внутрь. Но то лишь одна. Вторую пропускать мой организм не захотел, я сжалась, противясь неестественному воздействию. Виталий Андреевич внезапно опустился, чтобы поцеловать мою спину. «Расслабься». От удивления выдохнула, зажмурившись и стараясь дышать размеренно. «Я сделаю тебе приятно», — пообещал и протолкнул палец уже целиком, начав смазывать меня изнутри. «Если он так говорит...» Я действительно расслабилась, и Мельников тут же воспользовался моментом, чтобы вставить второй палец. Я зашипела, попыталась отстраниться, но он схватил за бедро, удерживая на месте. Еще и поводок натянул сильнее, чуть придушивая, а также звонко шлепнул меня. Это заставило замереть. «Все хорошо». Его голос хрипел, подсказывая, что начальник возбужден не на шутку. Еще один шлепок, и еще он помассировал след от ладони, наверняка наблюдая, как на светлой коже проступает красный отпечаток. Все мои чувства обострились и опустились ниже пояса, а голова будто оказалась набита ватой. Ощущала себя странно, словно наблюдая со стороны. Он начал разводить пальцы в стороны, дождавшись, пока я вновь расслаблю сдавившие его стенки. «Хочу тебя», — услышала за спиной, после чего его пальцы исчезли, и в мой анус ткнулось что-то горячее. Его член. Он надавил, проникая головкой, и я вновь зашипела. Она была значительно толще пальцев. «Мы действительно делаем это? Мы уже делаем это!» Мужчина остановился, чтобы дать мне время привыкнуть, и последовал очередной шлепок. «Доверься мне». «Доверяюсь». Выдохнула, и он тут же толкнулся вперед, заполняя чуть больше. Охнула, сжала простыню в кулаках, напряглась. «Черт, черт, черт, больно!» В этот момент почему-то подумалось, что было бы лучше, если бы у Виталия Андреевича был маленький член. Компактный, такой неприметный, а не вот этот восхитительно большой агрегат, что сейчас хочет проткнуть меня насквозь. Еще один шлепок. Тш, хорошая девочка. Это чертово заклинание. Меня пронзило молнией, окунуло в кипяток. Я простонала и сама подалась назад, насаживаясь на его член. Правда, потом тут же пожалела, снова шипя, крепко сцепив зубы. «Тихо, тихо». Мельников заставил нас обоих замереть. «Не торопись, я сделаю все сам». Он отпускает галстук и свободной рукой дотрагивается между ножек, начинает ласкать клитор и одновременно отстраняется, чтобы следующим движением вновь толкнуться внутрь. «Я стану от боли или наслаждения?» Очередной толчок. Мужчина постепенно начинает наращивать темп, удобнее перехватывая меня. Шлеп, шлеп, шлеп. Наклонись вперед. На руки. Слушаясь, падая ниц. Очередной его выпад, и меня подбрасывает. Ах! Проходится так тесно, потирая, что я снова вскрикиваю от очередной фрикции. Мельников обхватывает мои бедра уже двумя руками и начинает методично трахать. Твою мать! «Твою мать! Твою мать! Твою мать!» Вот что такое анальный секс. Боль и жжение с непривычки уходят. Постепенно на их место выступает похоть. Я стану или скулю, уже не разбираю, просто так же сжимая простыню, упираясь пальцем лбом. А он безустанно работает бедрами, вколачиваясь в меня до звонких шлепков. Когда его движение становится быстрее, Виталий Андреевич вновь меняет положение, возвращая руку мне между сочащихся влагой складок, находя бугорок, начиная его поглаживать. «Кончай!» Не то приказ, не то просьба, и его опытная ладонь, что вкупе с твердым членом, самозабвенно пытающим мою попку, заставляет меня жмуриться. Я действительно отдаюсь его власть, только и могу что постановать с удовольствием, впитывая в себя страсть, эмоции и желания. Свои и его. Растворяюсь в них. Он доводит до оргазма сначала меня и тут же срывается сам. И я, оглушенная эйфорией, на задворках сознания слышу его довольный стон и чувствую пульсацию внутри. Резкие, короткие движения в конце и его тяжело дышащее тело, что наваливается сверху. «Хорошая девочка, моя Леночка». Закусываю губу, продолжаю жмуриться. Кажется, я смогла перейти на следующий уровень, и теперь смогу рассчитывать в дальнейшем на подобные сессии. Конец. Читал Айза Грей.